Махаоны. Бикином идет лодка. Два дня назад несколько человек сбились в одну компанию, чтобы вместе искать женьшень. В их числе еду и я. Один лежит в носу лодки, раскинувшись вольготно, и спит. Двое других о чем-то лениво болтают, о чем не разобрать из-за шума мотора. Федор Михайлович, наш признанный старшинка, дремлет, откинувшись на мешки с поклажей, а я бездомно смотрю на убегающую назад голубую воду. За многие годы река сумела пробить среди гор широкую долину, устелила свое русло выбеленными галечниками и теперь струится свободно и плавно, хотя и быстро. Казалось, не по воде, а по сбегающей навстречу шелковистой ткани вползает лодка от переката к перекату. Ткань переливается, перенимая голубизну неба и оттенки причудливых кучевых облаков. Старенький разболтанный моторчик изо всех сил рыхлит за кормой воду, но длинная, тяжело нагруженная плоскодонка еле-еле одолевает встречные течения, а временами, будто раздумывая, замирает на месте, и ее начинает относить от середины к берегу. Вблизи галечных отмелей течение послабее, и она снова ползет вперед. Павел Тимофеевич, хозяин лодки, сидит за руль мотором. Он щурит глаза и бесстрастно смотрит перед собой поверх лодки, строго выдерживая направление, и время от времени промеривает веслом глубину. Клеенчатая шляпа зютвейстка, не весь кем занесенная на бикин, затеняет его красное лицо все в мелких прожилках, частой сеткой накрывших скулы, щеки, нос. Глубокие морщины падают от крыльев широкого носа к складкам губ. Как ветви одного дерева, они соединяются с морщинами подбородка, щек и теряются на буро-красной шее. Синяя сатиновая рубашка приоткрывает незнавшую загара неожиданно белую грудь. Ехать утомительно, к тому же печет солнце, и чтобы не дремать, я начинаю разглядывать проплывающие мимо берега. К правому берегу Бикина вплотную подступают сопки. Некоторые обрываются у воды скалистыми кручами. На голых, почти вертикально поставленных каменных плитах не растет даже трава. Лишь по расселенным и трещинам поселились розовые гвоздички. По изломам скал можно проследить, какие сбросы и сжатия происходили в далекие времена горообразований. Это отроги водораздельного хребта между Хорским и Бикинским бассейнами. На кручах курчавится дубняк, вперемешку с черной березой, кленом и липой. Среди зарослей орешника полно цветущей розовой леспедицы. Рубиново-красные звездочки поздних лилий проглядывают на прогалинках, как редкие искорки, брошенные на ковер из папоротника орлика, лобазника, ясенца. Тучная летняя зелень однообразна по цветковому звучанию, и все деревья на первый взгляд кажутся на одно лицо. Но приглядевшись, начинаешь различать, что на более отлогих склонах господствует лиственница, а по распадкам буйные заросли ясеня, бархата, липы, ореха маньчжурского. Над их головами поднимаются, как великаны над толпой простого люда, многовершинные темно-бархатистые кедры, придавая лесу неповторимый вид. Такого за пределами Дальнего Востока не увидишь. На многочисленных островах, образованных протоками Бикина и затопляемых в паводке, в первой шеренге лицом к воде валом стоят тальники. Узкие их лепестки, подбитые снизу шелковистым белым ворсом, при ветерке и ярком свете, создают феерическую игру голубого, зеленого, серебристого, сразу отделяя тальники от остальной растительности. Как живая преграда стоят они у самой воды, окаймляя косы зеленым бордюром. Без тальника я не представляю реки в нашем крае, Приамурье. Никогда не устаю я глядеть на тальники. Они хороши при любой погоде. Когда шквальный ветер треплет и расстилает по земле высокие веники, они словно белеют от гнева и превращаются в кипящий вал пены, с каким накатывается на берег сердитая морская волна. Вечерний порой, когда небо золотится и истекает светом при последних отблесках зари, и в тиши раздается песенка задоя, похожая на чаканье малюсенького молоточка по серебряной упаковке, тайники обретают таинственную задумчивость. Застывшие в неподвижности, они повторяются в зеркальной воде, и, глядя на них, хочется верить в печальную судьбу Алёнушки и ее братца Иванушки, и начинаешь поневоле прислушиваться к настороженной, чуткой тишине. На островах, за шеренгой тальников, поднимались ввысь чазении, похожие на пирамидальные украинские тополя, такие же ушкотелые, с устремленными вдоль ствола ветками, и повсюду вейник, почти в рост человека трава. Он глушит все другие травы и даже кустарники. Только на более высоких гривах, хорошо прогреваемых солнцем, среди вейника проглядывали чимерица с остроконечными плойчатыми листьями, широколистный побуревший лобазник и двухметрового роста крепыш-дудник с лилово-красным суставчатым стволом и белым зонтом соцветия. Порой в толпу чезеней вдруг вклинивались черемухи, ясени или огромный одинокий ильм с усохшим на верхушке тычком, на котором примостился коршун. Он долго следит за проплывающей лодкой, не обращая внимания на тревожную суету длиннохвостых голубых сорок. Дикий виноград шатром накрывает отдельные деревья, а по низу сплетаются в непроходимые заросли различные лианы-древогубцы, кустарники, чаще всего таволга, шиповник, реже калина и смородина. Левый берег Бикина — равнина. Глядя туда, я замечал станы косарей, сметанные в копны из стога сена, лошадей, укурившихся в тени деревьев дымокуров. Эти картины живо напомнили мне детство, когда я с отцом вот так же ставил палатку и неделями жил на берегу реки, дичая от вольного ветра, от глухомани, которая нас окружала, от пьянящего запаха скошенных трав, от слепящего солнца, голубого неба и белых ленивых облаков. Я невольно поймал себя на том, что мне приятно вспомнить это прошлое, когда жизнь казалась простой и ясной, когда это широкая, расстилающаяся среди галечных отмелей река. Ведь именно с той детской поры зародилась у меня любовь к родному краю. Не притупившаяся даже в зрелом возрасте. Может быть, именно это сильное чувство помогло мне пройти через трудные испытания в годы войны и наполняет жизнь глубоким смыслом сейчас. Осиновые релки языками тянутся через заливные луга и заросли таволги к левобережью, как бы связывая реку с морем кедрово-широколиственных лесов, теряющихся вдалеке на голубых отрогах Сихотэ-Алинского хребта. Лес никогда не вызывает у меня слепого восхищения или недоумения. Я прекрасно знаю, когда можно прийти в него и сказать ему «здравствуй», как доброму другу, и в какое время лучше держаться от него подальше. Он всегда разный, но все равно родной и понятный. Павел Тимофеевич внезапно направил лодку к берегу. И тут за черным утесом открылась изогнутая, отшнуровавшаяся где-то повыше от главного русла протока. Маслянисто поблескивала темная торфянистая вода, казавшаяся страшно глубокой. Над ее стоячей поверхностью резвились маленькие изумрудные стрекозы. Я недоуменно посмотрел на кормщика, и он мне ответил «Чаевать пора» и указал рукой вперед. Глянув туда, я увидел среди зелени крышу какого-то строения и догадался, что там прячется пасека. Над протокой стоял густой медвяный запах. Его источали цветущие липы, испятнавшие своими белесыми кронами весь косогор. «Знатное место выбрано под пасеку, правда?» кивнув в сторону берега, спросил Павел Тимофеевич. «За ветром, всегда тихое. Ежели пасечника не сменили, глядишь, и метком побалуемся. Самый сбор. Тут липа не то, что в России. Не вся в раз цветет. Сначала которая ближе к воде, по низинам, потом та, что повыше, в сопках. Как по ученому они различаются, сказать не могу. А пчела долгое время с липой взятку берет. Выгодное дерево. Живем, не замечаем. А если подумать, так меду тут, залейся». Эти слова он договорил, когда лодка ткнулась в берег у небольшого впадающего в протоку ключика. Путники зашевелились, стали по одному выпрыгивать из лодки, чтобы размять ноги. На сырой заиленной почве уже лежали следы чьих-то сапог и детских босых ножонок. Углубления успели заполниться влагой, и к ней во множестве приникли усталые пчелы, слетевшиеся сюда на водопой. Тут же кружились мелкие пепельно-синеватые мотыльки и покрупнее, пестрые, будто камуфлированные черно-белыми полосами, радужницы шренка и кирпично-красного цвета поденки с буровато-серой подбивкой крыльев снизу. Когда они садились на коряжину и складывали крылья, то сливались цветом застарелой корой дерева. От этой естественной пчелиной поилки к пасеке поднималась тропка. Стараясь не наступить на ползавших повсюду пчел, я подался за спутниками. И сразу вокруг басовито загудели рыжие полосатые слепни, с каждой минутой увеличиваясь в числе. Узенькая тропка привела к дому, возле которого приютилась пасека. Ульи, числом не менее сотни, окрашенные в самые различные цвета, рассыпались на расчищенные деревья в лужайке. Над ними стоял дружный пчелиный гул, оживлявший тишину, разомлевшей в тяжкой дреме природы. «Принимай гостей, хозяин!» — крикнул Павел Тимофеевич, когда на пороге показался пасечник. «Что ж, заходите!» — пригласил мужчина средних лет со светлыми выгоревшими бровями и красным от солнечного зноя лицом. Рядом, боязливо выглядывая из-за дверного косяка, держался совсем белоголовый, как лопушок, мальчонка лет 7. В доме было прохладно и опрятно. Через раскрытую дверь влетали и вылетали пчелы, но мух не было. Пасечник оказался давним знакомым Павла Тимофеевича, и когда тот принялся выкладывать на стол снеть, принес чашку душистого меду и котелок прохладной медовухи. Мальчонка не мог отвести глаз от белого хлеба, и Павел Тимофеевич протянул ему большой мягкий ломоть, ласково погладил его по голове. «Бери, бери, малый, кушай на здоровье!» «Спасибо!» — застенчиво прошелестел малыш и вышел за порог, неся хлебную краюшку, как драгоценность. «Наш-то хлеб зачерствел», — словно извиняясь, сказал пасечник. «В полмесяца раз приезжают за медом, заодно и продукты доставляют, а малому охота свеженького». «Да чего там, все малые одинаковы, подрастет!» Помощник будет отцу с матерью. Ой, когда еще, жди. Подрастет, в школу пойдет, а там еще куда-нибудь, и не увидишь. На деревне делать ему нечего, грязь, мухота, а здесь хорошо. Рыбу ловим, он за мотыльками гоняется, цветы собирает, да и мне веселее с ним как-то, все живой голос. Медовуха оказалась сладкой, но коварной. Сразу ударила в голову. За столом завязался оживленный разговор. Я поблагодарил пасечника за угощение и вышел. За углом к стенке дома был прибит еловый сучок, обычный для пасек барометр. Очень чувствительный к изменению влажности, он дает знать о предстоящей погоде. Сейчас он показывал на ведра. Над холодным кострищем, где пасечник вываривал воск, сбились вплотную шевелящуюся шапку десятки из сине-черных махаонов. Видно, что-то они нашли для себя привлекательное в пепелище. Я долго наблюдал за их поведением, стараясь разгадать, что же их вяжет в кучу, вплотную друг к дружке. Подойдя ближе, я взмахнул кепкой, и все махаоны враз взмыли в воздух и закружились черной метелицей, описывая все большие беспорядочные круги над пепелищем. Когда-то, давным-давно, подобно хозяйскому мальчонке, гонялся и я с хворостинкой за такими же мотыльками. И сколько бывало радости, когда удавалось добыть хоть одного такого красавца в ладошку величиной. Но человек растет, жизненные интересы все дальше и дальше уводят его от дома, и он перестает находить удовлетворение в малом. Вот только становится ли от этого счастливее? Сказать определенно я затруднялся. Скорее наоборот. Пройдут годы, и этот белоголовый мальчуган, возможно, не раз вспомнит дни, проведенные с отцом на пасеке, как лучшую пору своей жизни. Но и удержать человека на месте нельзя, как этих махаонов, разлетевшихся по сторонам. Всему своя пора.